«Знаешь, звездочка моя, а Франк оказался прав. И все должно было быть именно так. И знаешь почему? Прежде всего потому, что он был хорошим актером, в отличие от меня. А я, сколько бы ни слушала его советы, была абсолютно не способна им следовать. Делать, как он, размахивать руками, говорить с интонацией, с чувством. И в конце концов, как раз то, что я вела себя словно кол, проглотила и позволила мне почти идеально сыграть Камилу. Потому что именно такой она и была. Такой же напряженной, недоверчивой и зажатой, какой ощущала себя я в том странном одеянии из мешковины, что сварганила мне Клодин. И не только потому, что Франк в роли предикана был великолепен, а когда я говорю «великолепен», уж мне-то ты можешь поверить, потому что за весь мой рассказ я всего второй раз произношу это слово. А в первый я употребила его, когда говорила о тебе и о твоих сестрах. Да, Франк был великолепен. Нежный, любезный, жестокий, печальный, забавный, злой, задавака, уверенный в себе, ранимый, взволнованный пердикан, облаченный в сюртук своего прадедушки, сельского полицейского, который Клодин подогнала ему по фигуре, начистив до золотого блеска пуговицы и с лисьими мордами. Но еще и из-за моей жвачки малабар с двойным вкусом. Поясню. В последней тираде, самое важное, о которой Франк говорил мне в первый день, из той сцены, где речь о придурках и стервах, в какой-то момент пердикан говорит Камиле, сжав зубы и сдерживаясь изо всех сил, чтобы не прикончить ее в порыве гнева, что мир — бездонная клоака, где безобразнейшие гады карабкаются, извиваясь на горы грязи и так далее. Когда репетируем, мы с ним дошли до этого места. Понятное дело, что, встречаясь ежедневно на протяжении почти 2 недель и постоянно общаясь то как Камила с пердиканом, то как Франк и Билли, мы уже все друг про друга знали и были друзьями навек. Так что ему не пришлось долго мучиться. Я уже и сама догадалась, что его что-то тревожит. Ну да, я очень проницательна. И я подозревала, что его сильно удручает моя манера игры. Поэтому я решила добиться от него полной откровенности. Пусть уж он выдаст мне все разом, чтобы больше к этому не возвращаться. Ну давай, чего уж, выкладывай, я тебя слушаю. Он покрутил в руке книжку, словно полицейскую дубинку, вздохнул, посмотрел на меня, нахмурив брови, и, наконец, шепотом произнес: «Это одна из лучших сцен в пьесе. Возможно, даже лучшее, а из-за того, что пердикана играю я, у нас ничего не получится». «Эй, с чего ты это взял?» «Просто», — добавил он, глядя в сторону, «когда я произнесу слово «гад», то вместо пердикана все сразу увидят Франка Мю-Мю и начнут потешаться». Я настолько не ожидала подобного откровения. Франк никогда не показывает своих слабостей, и даже сейчас, звездочка моя, он потерял сознание лишь для того, чтобы скрыть от нас свои страдания. Что ответила не сразу. Да, и это тоже я узнала от него. Как из-под тишка закравшиеся сомнения обнаруживаются в самых неожиданных и нелепых местах, особенно у людей, которые значительно сильнее вас. Я молчала. Ждала, пока тихий ангел пролетит. За ним еще один. Третий, наконец, мне подмигнул и подбодрил, подняв вверх большой палец. Я встала поудобнее, чтобы попасть в его поле зрения. «Спорим на что угодно, что ты ошибаешься?» И так как он не реагировал, пустила в ход последнее средство. «Эй, Франк, ты слышишь меня? Вернись, пожалуйста, посмотри мне в глаза. Спорю на малабар с двойным вкусом, что никто не засмеется». И черт побери, я с легкостью выиграла это пари. Без проблем. А теперь вот реву из-за него. Все реву и реву. Прости. Прости, это все холод, голод и усталость. Прости, звездочка моя. А реву я, потому что он должен был бы мне отдать не один малабар, а целое кило. Контейнер, грузовик. Да, да, он должен был бы засыпать меня этими жвачками с головой, если набрался смелости довериться мне. По хронологии пьесы, да, тут я тебе постараюсь все рассказать красиво, в эпическом, так сказать, ключе. Выступление наше ожидалось последним. С милостивейшего дозволения дамы Гийо мы на краткий миг удалились сменить одежды. А когда возвратились в нашу обитель знаний, я в уборе из джутового полотна и с крестом на шее, он в ладно скроенном благородном своем рединготе с золочеными пуговицами, тоже, казалось, фортуна поворачивается к нам лицом. О да! Эти нескончаемые перешептывания, сколь часто и он, и я становились для них мишенью. Отчетливо изменили тональность. В них ощущалось значительно меньше грязи. Наша публика выглядела покоренной. Мы окинули взором зал и принялись Я перейду в нормальный режим, иначе замучаюсь подбирать слова. Так вот, мы с ним просто рассказали все то, что крепко-накрепко выучили наизусть, изо дня в день твердя этот текст в маленькой похоронного вида столовой кладин. Только мы его рассказали значительно лучше. Я, потому что была в таком же стрессе, что и моя героиня. Он, потому что в кои-то веки мог быть самим собой. Не согласившись с выпавшим нам по жребию, мы сыграли всю пятую сцену второго акта, то есть намного больше того, что нам было задано. Сколько раз может любить порядочный человек? Если бы священник вашего прихода дунул на вас и сказал мне, что вы будете любить меня всю жизнь, должно ли мне было бы верить ему? Выше голову, пердикан! Что это за человек, который ни во что не верит? Вы делаете свое дело, как и положено молодому человеку, и улыбаетесь, когда вам говорят об опечаленных женщинах. Значит, ваша любовь — разменная монета, если она может вот так вот переходить из рук в руки до самой смерти. Нет, это даже не монета. Ведь самый маленький золотой имеет большую ценность. Через какие бы руки он ни прошел, он сохраняет свою чеканку. Вот, это были мои слова. То, что запомнилось. Эти обрывки мучительных сомнений — все то немногое, что осталось во мне от Камилы, я расскажу этой ночью тебе, звездочка моя. Для тебя. Сколько раз может любить порядочный человек? Выше голову, пердикан. Значит, ваша любовь — разменная монета? Красиво, не правда ли? И сегодня, потому что я повзрослела, потому что всю жизнь влюблялась навсегда и бросала навсегда. И столько слез пролила, и столько настрадалась, и столько страданий доставила, и начинала все сначала, и столько раз еще начну. Так вот, сегодня я лучше ее понимаю, эту малышку. В ту пору я была настолько настроена против всех, что она показалась мне страшной занудой. Но теперь-то я точно знаю, кто она такая. Она сирота. Такая же, как и я, сирота, которая так же, как я, умирала от любви. Да, сегодня я сыграла бы ее с большей нежностью. Что же до Франка, то в тот апрельский четверг, уж и не помню какого года, на втором часу занятий в аудитории 204 корпуса С колледжа имени Жака Привера его выступление буквально взорвало зал. Старший пожарный месье Гудок взрыв подтверждает. Франк крутился, подпрыгивал, подтрунивал надо мной, расхаживал вокруг да около, уселся на учительский стол, словно на край колодца, приподнял стул и резко поставил его на место, прислонился к доске, поиграл с мелком, обратился к моей тени, что спряталась между шкафом со словарями и запасным выходом, кинулся к подхалимам на первых партах, заговорил с ними, словно бы призывая в свидетели. Он был и бабником, и мальчишкой, и мелким провинциальным дворянчиком, от которого все еще веяло парфюмом парижских кокоток, и простофилей, и придурком, и взрослым юношей, высокомерным и деликатным. Влюбленный, гордый, лживый, самоуверенный и, возможно, раненый в самое сердце. Да, раненый смертельно. Сегодня, когда я сильно повзрослела и все прочее, я стала об этом задумываться. Наверное, как и Франк, пердикан сильно страдал. Просто не показывал вида. Короче говоря, в тот момент, когда я должна была побеспокоиться о своем малабаре больше, нежели о своей девственности, То есть в тот момент, когда слова, столь пугавшие Франка накануне, бурным потоком выплеснулись из его сердца, с которого он, наконец, снял все ограничители. У нас так говорили про мопеды. Типа, если хочешь ехать на 4 км в час быстрее, да еще и с грохотом, от которого лопаются барабанные перепонки, то снимаешь ограничители. Я слушала его с куда большим вниманием, чем в свое время слушала бы его Камилла, потому что мне было известно, чего ему стоило их произнести. Да. Так вот, когда он бросил мне, прошу прощения за неточный пересказ, долгое время я помнила его слова наизусть, но пара-тройку мелочей наверняка дорогой растеряла. Глядя мне прямо в глаза и уже взявшись за ручку двери, «Прощай, Камилла! Возвращайся в свой монастырь, и когда тебе снова станут рассказывать эти гнусности, которые отравили тебя, отвечай то, что я тебе скажу. Все мужчины — обманщики, непостоянны, лживы, болтливы, лицемерны, заносчивы или трусливы, достойны презрения и сладострастны. Все женщины коварны, тщеславны, лукавы, любопытны и порочны. Весь мир — бездонная клоака, где безобразнейшие гады карабкаются, извиваясь, на горы грязи. Но есть в этом мире нечто священное и высокое. Это союз двух таких существ, столь несовершенных и ужасных. В любви часто бываешь обманут, часто бываешь уязвлен и несчастен, но ты любишь. И стоя на краю могилы, ты сможешь обернуться, чтобы взглянуть назад и сказать: «Я часто страдал, я не раз ошибался. Но я любил, и это жил я, а не искусственное существо, созданное моей гордыней и моей скукой». Эй! Ведь даже ты заслушалась, да? Так что сама понимаешь, слово «гады» он настолько ловко его ввернул. Никто не засмеялся, ни один человек. И ни один человек не захлопал, никто. И знаешь почему? Нет? Конечно, знаешь, догадываешься ведь так. Ну же, давай. Да они ничего не сказали, потому что он все же надрал им задницы, этим маленьким пидором. Прости, звездочка моя, прости. Мне стыдно. Просто хотелось услышать собственный смех в ночи, чтобы приободриться и поприветствовать сов. Прости. Продолжаю. Никто не хлопал, потому что все эти кретины были настолько в шоке, что их мозг не справлялся и тщетно искал кнопку «руки» на пульте управления. Хуже всех выглядела училка. Она была в полном ауте. Нет, честно, это все длилось долго-долго. 1, 2, 3. Мы могли бы даже отсчитывать секунды, как арбитр в боксе. Мы с Франком замерли в замешательстве, не решаясь ни выйти из класса, чтобы переодеться, ни сесть на место в костюмах, когда где-то в глубине раздался первый хлопок, за которым последовал взрыв аплодисментов. Хлопали все как один, неистово, как с цепи сорвались. Казалось, у нас перед носом разорвалась огромная бомба. И ох! Да чего же это было? Прекрасно. Но для меня лучший момент наступил чуть позже, когда прозвенел звонок, и все свалили на перемену. Училка подошла к нам, пока мы складывали свои костюмы, и спросила, не хотим ли мы повторить свое выступление перед другими классами. И даже перед учителями с директором и всеми прочими. Я молчала. В школе я всегда молчала, я расслаблялась. Я молчала, хотя была против. Не потому что я боялась, а потому что знала по опыту, не надо от жизни требовать слишком многого. Все произошедшее и так стало для нас подарком. Ну и все. Мы его получили, развернули и баста. И оставьте нас в покое. Таким подарком мне не хотелось рисковать. Не дай бог, испортят или украдут. В моей жизни так редко случалось что-либо прекрасное. И мне настолько нравилось то, что произошло, что мне ни с кем не хотелось этим делиться. Мадам Гийо смотрела на нас заискивающе, как кот из Шрека. Но мне это не льстило, наоборот, стало как-то вдруг грустно. Получается, она такая же, как и все остальные. Она ничего не знала, ничего не видела, ничего не понимала. И даже не представляла себе, какой путь нам с ним пришлось пройти, чтобы заткнуть им всем рты и победить вчистую. А теперь? Что это она там себе возомнила? Решила, что мы дрессированные собачки? Вот уж нет, моя дорогая, вот уж нет. Чтобы оказаться сейчас на этом месте, я столько времени провела в своем склепе, а он в полной изоляции. И сегодня мы вам доказали, мы абсолютно свободны, несмотря ни на что. Ну и прекрасно, дело сделано. Привет вам на вашей же территории. Но не рассчитывайте на нас. Мы не нуждаемся в ваших подачках. Потому что для нас все это было непростым выступлением, знаете ли. Для нас речь шла не о спектакле и не о театральных персонажах. Для нас это были Камила и Пердикан. Детки богатеньких родителей, пусть слишком болтливые и суперэгоистичные, но именно они подали нам руку, когда мы были в дерьме и вывели нас сюда под ваши аплодисменты. Так что шли бы вы со всей вашей жаждой зрелищ куда подальше. Мы не играем и никогда больше не станем играть по той простой причине, что для нас все это было вовсе не игрой. А если вы до сих пор этого не поняли, значит, вам этого никогда не понять. Так что, без обид. «Вы не хотите?» — повторила она расстроенно. Франк посмотрел на меня. Я едва заметно мотнула головой. Только он мог увидеть мой жест. Скорее даже знак. Легкое содрогание, понятное только настоящим индейцам. Он тут же обернулся к ней и сказал абсолютно непринужденно. Типа это наш с ним окончательный ответ. «Нет, спасибо. Билли не хочет. Я уважаю ее мнение». Меня будто током ударило от его слов. На всю жизнь след остался, и я никогда не стану его скрывать. Я слишком этим горжусь, потому что вся его любезность, все его терпение, вся любезность Клодин, ее просроченный гренадин 1984 года, ее печенье с шоколадной крошкой, ее апельсиновый лимонад и теплые прикосновения ее рук, когда она подгоняла мне платье. Тишина после нашего выступления, неистовые аплодисменты, училка, замечавшая меня раньше только с тем, чтобы унизить или влепить кол, а теперь заискивающая передо мной, желая покрасоваться перед директором. Все это было, конечно, приятно, чего уж там говорить. Но в сравнении с тем, что он только что произнес, это была полная чушь. Полная чушь. Я уважаю ее мнение. Мое мнение имело значение. Причем не просто так, а в противовес учительскому. Но я... Мне-то по вечерам нередко приходилось с боем добывать себе пропитание. А утром я даже не знала, найду ли... Нет ничего. В моем мире слово «уважение» настолько ничего не значило, что я даже не понимала, зачем его вообще придумали. Я считала, что это такая хрень, которую ставят в конце письма. Типа «С уважением, господин президент». Ниже подписи все прочее. А тут... Тут этот мальчишка, этот Франк Мю-Мю, 50 кило в одежде, и что же он тут вытворяет? Доводит училку, заставляя ее с умоляющим видом заглядывать мне в глаза. О, боже правый, это было поистине грандиозно. Это было что-то. Простите, чего вам недотепы? Желаете нас помучить еще? О, нет, спасибо. Дело в том, что Билли не хочется, а кое-кто ее мнение уважает. Да уж. Я словно заново родилась. Кстати, как только матушка Гио покинула нас, я завопила. «Это я-то, которая, отродясь в классе, рта не открывала?» Я вопила, как резаная, как животное. Так сказать, чтобы разрядить, снять напряжение. Но на самом деле и я только сейчас это осознала. Это было вовсе не снятие стресса. Это был крик новорожденный. Я кричала, я смеялась, я жила. Так что знаешь, звездочка моя, я действительно готова на все, чтобы убедить тебя помочь нам еще раз. Но если ты не захочешь, не беспокойся, своего Франки я все равно вытащу. Если понадобится, я взвалю его на спину и, сжав зубы, пойду до самого края света. Да, если понадобится, я его и до Луны дотащу, и до приемного отделения марсианской больницы. А пока не волнуйся. Ты и все остальные, вы можете на меня рассчитывать, чтобы все было по-моему.